Глава 38. Когда я говорила, что мне понадобятся сутки для того, чтобы прийти в себя, я переоценивала свои возможности. Впервые родовая магия отказывалась полноценно мне подчиняться. Потоки энергии я чувствовала в себе, как и обычно. Вы только лечили они меня с трудом. Извивались внутри, хотели отдалиться, будто им что-то мешало в моем организме. Что-то или кто-то. Именно поэтому я продолжала постоянно думать о словах Джоната. О том, что Фаниан меня предаст во второй раз. Может быть, вся эта история с моей болезнью действительно хитро продуманный план? Хотя верить в это не хотелось. Но все 3 дня, что я провалялась в постели безвольной куклой, наталкивали на совершенно другое. И все эти 3 дня единственным моим собеседником был Роберт, который продолжал сбегать от своей няни и стал проводить в моей спальне по несколько часов в день. Мальчишка разговаривал мало, для его возраста словарный запас составлял желать лучшего, только часто повторял одно и то же. «Болеть плохо», после чего помогал мне выпить воды и маленькими ручками тащил меня за локоть, чтобы я смогла перевернуться на другой бок. За это время мы сильно сблизились с Робертом, для меня он открылся с другой стороны. Теперь я в нем увидела не только ненавистного бастарда, но и маленького мальчика, которому не повезло с родителями. Матери он оказался совсем не нужен, а отец... Кажется, Фаниан совсем забыл, что перед ним не только сын, но и ребенок, которому помимо развивающих игр необходима была любовь и поддержка. В том, что мой супруг любит этого мальчонка, я не сомневалась. А вот Роберт, в его возрасте любовь чувствуется совсем по-другому. Но не мне судить и вмешиваться в эти сложные отношения. На 4-е сутки моей болезни я все-таки заставила себя подняться, чтобы пройтись и размять мышцы. Роберт как раз принес в мою спальню новую развивающую игрушку, где необходимо было складывать кубики по цвету и размерам. Интересно, почему Фаниан не купит ему хотя бы оловянных солдатиков или коней? Все же интереснее для разнообразия. Пока Роберт складывал кубики, я сделала легкую разминку и подошла к окну. И то, что я там увидела, мне очень не понравилось. Фаниан действительно занимался тем, что обучал моих постояльцев новому виду спорта. Вот только окружали его не мужчины, о которых мы договаривались, а приветливые леди, которые не сводили с него сияющих глаз, пока он показывал ту или иную технику. Понимаю, мой супруг всегда был видным мужчиной, а с учетом того, что его энергетика стала в разы серьезнее и мощнее, то неудивительно, что к нему стали проявлять больше внимания. Но все же, мы еще в браке, а он даже не стесняется. «Ты только посмотри на это!» Недовольно фыркнула, а Роберт с кряхтением поднялся с пола и подбежал к окошку, в которое я смотрела. «Ты тоже это видишь?» «Папа!» — улыбнулся малец и несколько раз постучал кулачком по стеклу. Вот только с такого расстояния стук все равно не услышать. «Папа!» — подтвердила я. «Занимается не пойми чем. Совсем стыд потерял. При живой пока еще жене. Ладно». Решила не наблюдать за этими тренировками и не портить себе настроение. «Пошли посмотрим, как ты сложил кубики». Роберт нехотя отстранился от окна и вернулся к своей игре, когда в мою комнату без стука ворвалась обеспокоенная Мализа. «Ох, леди Лизетта!» Перевела дыхание девушка. «Вам уже лучше? Это хорошо, потому что у нас возникли серьезные проблемы». «Мализа, что случилось?» Испуганно посмотрела на девушку, чего и стоило ожидать. «Я всего лишь 3 дня не занималась делами, как в замке возникли проблемы. Что же тогда случится, когда я уеду восстанавливать свое имение?» «Мест нет», — схлипнула девушка. «Прибывшие постояльцы стоят в холле, а мне негде их разместить. Что прикажете делать? Скоро начнет вечереть. Многие приехали на арендованном экипаже, который уехал, как только их высадил у замка». «Так, тут я уже и сама попыталась успокоиться. Главное, без паники. Мы что-нибудь придумаем». Хотела уже переодеться, чтобы выйти к потенциальным жильцам, но голова закружилась, да так, что я чуть не потеряла сознание. «Леди Лизетта!» — ко мне подбежала Мализа. «Ну что вы! Вам рано еще так активно двигаться! Вы просто дайте мне поручение, что делать в данной ситуации, и я справлюсь!» «Если бы я еще сама знала, что делать в данной ситуации!» Роберт тем временем взял горку из маленьких красных кубиков и поднес их к моей кровати. «Смотри!» — счастливо улыбнулся парень. «Это тебе!» «Благодарю», — погладила мальца по голове. «Мализа, найди пока няню Роберта и попроси ее ко мне зайти, а я за это время придумаю, что нам делать дальше». Помощница понятливо кивнула и удалилась, а я стала размышлять. «Кажется, наступил тот момент, когда я должна заранее бронировать места за постояльцами. Вопрос только в том, как это все организовать. Сейчас не помешал бы ежедневник Джонатана с его советами, но лежит он в моем кабинете, туда я просто так не доберусь». «Леди Мализа!» — услышала за дверью голос Фаниана. «Что происходит? Зачем ты ведешь няню Роберта в спальню к Лизетте?» Дверь в комнату отворилась. «Папа!» Роберт бросил свои игрушки и побежал в объятия к отцу. Вот только глаза Фаниана вместо любви, доброты и заботы излучали ярость. «Ты снова здесь? Я же просил не беспокоить леди Лизетту. Она болеет. Ей необходим отдых». «Фаниан, все нормально», — поспешила его перебить. «Он мне не мешает». «Ариана!» — супруг пропустил мои слова мимо ушей и обратился к няне. «Я тебя предупреждал». «Но граф Стертон...» «Я всего на минуту отвлеклась, а он же непоседливый». «В комнате леди Лизетты он очень даже спокойный. Так, может быть, дело не в сыне?» Девушка понуро опустила голову и обильно покраснела. «Это в последний раз», — прошептала она еле слышно. «Конечно, это в последний раз. Как только мы покинем замок, ты вернешься к своему дяде». В возникшей тишине я отчетливо услышала, как Ариана всхлипнула, но жалости к этой девушке я не чувствовала. Няня аккуратно взяла за руку Роберта и вывела его из спальни. «Леди Лизетта», — напомнила о себе Мализа, — «так что нам делать с постояльцами? Мне необходимо попасть в свой кабинет». «Зачем?» — удивился Фаниан. «Там я храню записи Джонатана, которые не раз меня выручали и помогали развивать гостиницу». «И без них справимся», — недовольно фыркнул Фаниан. «Тем более в случившемся есть и моя вина». «О чем ты?» — поинтересовалась у смутившегося супруга. «Я расскажу об этом чуть позже». Ушел от ответа Фаниан, в то время как Мализа отвернулась и недовольно засопела. «Что они уже там творят, пока я здесь в постели прохлаждаюсь? А пока поступим следующим образом».